жизнедеятельной и умозрительной. Человек состоит из души и тела, а потому и путь жизни его должен состоять из действий телесных и душевных, из деяния и умосозерцания. Путь деятельной жизни составляет пост, воздержание, бдение, коленопреклонение, молитва и прочее, телесные подвиги, составляющие честный путь и прискорбный, который, по Слову Божию, вводит в живот вечный. Путь умосозерцательной жизни состоит в возношении ума ко Господу, Богу, в сердечном внимании, умной молитве и созерцании через таковые упражнения вещей духовных. Всякому желающему проходить жизнь духовную должно начинать от деятельной жизни, а потом уже приходить и в умосозерцательную, ибо без деятельной жизни в умосозерцательную прийти невозможно. Деятельная жизнь служит к очищению нас от греховных страстей и возводит нас на степень деятельного совершенства, а тем самым пролагает нам путь к умосозерцательной жизни, ибо один токмо, очистившийся от страстей, и совершенные к оной жизни приступать могут, как все видеть можно из слов Священного Писания. Блажение чистое сердцем, яко ти Бога узрят. И из слов святого Григория Богослова. Созерцание безопасно, но могут приступать только совершеннейшие по своей опытности. К умозрительной жизни приступать должно со страхом и трепетом, сокрушенным сердцем и смирением, с многим испытанием святых писаний. И если можно найти под руководством какого-либо искусного старца, а не с дерзостью и самочинием. Дерзи, бо и призорливый, по словам Григория Синаита. Паче достоинства своего, взыскав с кичением, понуждается до того прежде времени доспети. И паки аще мечтается, кто мнение высокое достигнуте, желание сатанино, а не истину стежа. Сего дьявол своими мрежами удобь уловляет яко своего слугу. Если же не можно найти наставника, могущего руководствовать к умосозерцательной жизни, то в таком случае должно руководствоваться Священным Писанием, ибо сам Господь повелевает нам учиться по Священному Писанию, глаголе «Испытайте Писание, яко вы мните в них, имейте живот вечный». Также должно учиться прочитывать отеческие Писания и стараться, сколько возможно по силе, исполнять то, чему научают оные. И таким образом, мало-помалу, от деятельной жизни восходить к совершенству умосозерцательной. Ибо, по словам святого Григория Богослова, самое лучшее дело, когда мы каждый сам собою достигаем совершенства и приносим призывающему нас Богу жертву живую, святую и всегда во всем освящаемую. Не должно оставлять деятельную жизнь и тогда, когда бы в ней человек имел преспение и пришел бы уже в умосозерцательную, ибо она содействует умосозерцательной жизни и ее возвышает. Проходя путь внутренней и умосозерцательной жизни, не должно ослабевать и оставлять оного, потому что люди, прилепившиеся к внешности и чувственности, поражают нас противностью своих мнений в самое чувство сердечное и всячески стараются отвлечь нас от прохождения внутреннего пути, поставляя нам на оном различные препятствия, ибо, по мнению учителей церковных, умосозерцание вещей духовных предпочитается познанию вещей чувственных, а потому никакими противностями в прохождении сего пути колебаться не должно, утверждаясь во всем случае в Слове Божьем. Страха же их не бойтесь, ниже возмутитесь, яко с нами Бог. Господа сил того освятите в сердечной памяти Его божественного имени и исполнения воли Его, и то будет тебе страх.